В вагоне. Почтовый поезд номер такой-то мчится на всех парах от станции «Веселый трактор Арах» до станции «Спасайся, кто может». Локомотив свистит, шипит, пыхтит, сопит. Вагоны дрожат и своими неподсмазанными колесами воют волками и кричат совами. На небе, на земле и в вагонах тьма. Что-то будет», — стучат дрожащие от старости лет вагоны. «Ого-го, го-го-го-го», — подхватывает локомотив. По вагонам вместе с карманолюбцами гуляют сквозные ветры. Страшно. Я высовываю свою голову в окно и бесцельно смотрю в бесконечную даль. Все огни зеленые. Скандал, надо полагать, еще не скоро. Диска и станционных огней не видно. Тьма, тоска, мысль о смерти, вспоминания детства. Боже мой. «Грешен», — шепчу я. «Ох, как грешен». Кто-то лезет в мой задний карман. В кармане нет ничего, но все-таки ужасно. Я оборачиваюсь. Передо мной незнакомец. На нем соломенная шляпа и темно-серая блуза. «Что вам угодно?» – спрашиваю я его, ощупывая свои карманы. «Ничего-с, я в окно смотрю-с», – отвечает он, отдергивая руку и налегая мне на спину. Слышен сильный пронзительный свист. Поезд начинает идти все тише и тише, и, наконец, останавливается. Выхожу из вагона и иду к буфету выпить для храбрости. У буфета теснится публика и поездная бригада. «Хм, водка, а не горькая», — говорит солидный оберкондуктор, обращаясь к толстому господину. Толстый господин хочет что-то сказать и не может. Поперек горла остановился у него годовалый бутерброд. «Жендар! Жендар!» — кричит кто-то на платформе таким голосом, каким во время оно до потопа кричали голодные мастодонты, ихтиозавры и плезиозавры. «Иду посмотреть, в чем дело». У одного из вагонов первого класса стоит господин с кокардой и указывает публике на свои ноги. С несчастного в то время, когда он спал, стащили сапоги и чулки. «В чем же я поеду теперь?» – кричит он. «Мне до Ревеля ехать! Вы должны смотреть!» Перед ним стоит жандарм и уверяет его, что здесь кричать не приходится. Иду в свой вагон номер 224. В моем вагоне все то же. Тьма, храп, табачные сивушные запахи. Пахнет русским духом. Возле меня храпит рыженький судебный следователь, едущий в Киев из Рязани. В 2-3 шагах от следователя дремлет хорошенькая. Крестьянин в соломенной шляпе сопит, пыхтит, переворачивается на все бока и не знает, куда положить свои длинные ноги. Кто-то в углу закусывает и чамкает во всеуслышание. Под скамьями спит богатырским сном народ. Скрипит дверь, входят две сморщенные старушонки с котомками на спинах. «Сядем сюда, мать моя», — говорит одна. «Темень-то какая, искушение-то и только. Никак наступило на кого. А где Пахом?» «Пахом! Ах, батюшки, где же-то он? Ах, батюшки!» Старушонка суетится, отворяет окно и осматривает платформу. «Пахом!» — дребезжит она. «Где ты, Пахом? Мы туточка!» «У меня беда!» — кричит голос за окном. «В машину не пущают!» «Не пущают? Который это не пущает? Плюнь! Не может тебя никто не пустить, ежели у тебя настоящий билет есть!» «Билеты уже не продают! Касс заперли!» По платформе кто-то ведет лошадь. Топот и фырканье. «Сдай назад!» — кричит жандарм. «Куда лезешь? Чего скандалишь?» «Петровна!» — стонет Пахом. Петровна сбрасывает с себя узел, хватает в руки большой жестяной чайник и выбегает из вагона. Бьет второй звонок. Входит маленький кондуктор с черными усиками. «Вы бы взяли билет?» – обращается он к старцу, сидящему против меня. «Контролер здесь». «Да? Это нехорошо. Какой? Князь?» «Ну, князя сюда и палками не загонишь». «Так кто же? С бородой?» «Да, с бородой». «Ну, коли этот, то ничего. Он добрый человек». «Как хотите». «А много зайцев едет?» «Душ 40 будет». «Ну, молодцы! Ай да коммерсанты!» Сердце у меня сжимается. Я тоже зайцем еду. Я всегда езжу зайцем. На железных дорогах зайцами называются господа пассажиры, затрудняющие разменом денег не кассиров, а кондукторов. Хорошо читатель ездит зайцем. Зайцам полагается по нигде еще не напечатанному тарифу 75% уступки. Им не нужно толпиться около кассы, вынимать ежеминутно из кармана билет, с ними кондуктора вежливее и все, что хотите, одним словом. «Чтобы я заплатил когда-нибудь и что-нибудь», — бормочет старец. «Да никогда. Я плачу кондуктору. У кондуктора меньше денег, чем у Полякова». Дребежит третий звонок. «Ах, матушки!» — хлопочет старушонка. «Где же ты, Петровна? Ведь вот уж и третий звонок. Наказание Божие осталось. Осталась бедная, а вещи ее тут. Что с вещами-то делать? С сумочкой? Родимая моя, ведь она осталась». Старушонка на минуту задумывается. «Пущай с вещами остается», — говорит она и бросает сумочку Петровны в окно. Едем к станции Халдеева, а по путеводителю Фрум «Общая могила». Входит контролер и оберкондуктор со свечой. «Ваши билеты!» — кричит оберкондуктор. «Ваш билет!» — обращается контролер ко мне и к старцу. Мы ежимся, сжимаемся, прячем руки и впиваемся глазами в ободряющее лицо оберкондуктора. «Получите!» — говорит контролер своему спутнику и отходит. «Мы спасены!» «Ваш билет! Ты! Ваш билет!» — толкает оберкондуктор спящего парня. Парень просыпается и вынимает из шапки желтый билетик. «Куда же ты едешь?» — говорит контролер, вертя между пальцами билет. «Ты не туда едешь!» «Ты, дуб, не туда едешь!» — говорит оберкондуктор. «Ты не на тот поезд сел, голова! Тебе нужно на Живодерова, а мы едем на Халдеева! Возьми! Вот не нужно быть никогда дураком!» Парень усиленно моргает, тупо смотрит на улыбающуюся публику и начинает тереть рукавом глаза. «Ты не плачь», — советует публика, — «ты лучше попроси. Такой здоровый болван оревешь. Женат, небось, детей имеешь». «Ваш билет», — обращается оберкондуктор к косарю в цилиндре. «А? Ваш билеты, поворачивайся». «Билет? Не что нужно». «Билет». «Понимаем. А чего не дать, коли нужно? Дадим». Косарь в цилиндре резает за пазуху и со скоростью 2,5 вершков в час вытаскивает оттуда засаленную бумагу и подает ее контролеру. «Кого даешь? Это паспорт! Ты давай билет!» «Другого у меня билета нету», — говорит косарь, видимо, встревоженный. «Как же ты едешь, когда у тебя нет билета?» «Да я заплатил». «Кому ты заплатил? Что врешь?» «Кондуктору». «Какому?» «А шут его знает какому. Кондукторе, вот и все. Не бери, — говорил, — билета. Мы тебя и так провезем. Ну, я и не взял». «А вот мы с тобой на станции поговорим. Мадам, ваш билет?» Дверь скрипит, отворяется, и, ко всеобщему нашему удивлению, входит Петровна. «На силу, мать моя, нашла свой вагон. Кто их разберет? Все одинаковые. А Пахома так и не впустили, аспиды. Где моя сумочка?» «Искушение! Я тебе ее в окошко выбросила. Я думала, что ты осталась». «Куда бросила?» «В окно. Кто ж тебя знал?» «Спасибо. Кто тебя просил?» «Ну да и ведьма, прости господи. Что теперь делать? Своей не бросила, паскуда. Морду бы свою ты лучше выбросила, чтоб тебе повылазило». «Нужно будет со следующей станции телеграфировать», — советует смеющаяся публика. Петровна начинает голосить и нечестиво брониться. Ее подруга держится за свою сумму и также плачет. Входит кондуктор. «Чьи вещи?» — выкрикивает он, держа в руках вещи Петровны. «Хорошенькая», — шепчет мне мой визави старец, кивая на хорошенькую. «Хорошенькая. Черт подери, хлороформу нет. Дал бы ей понюхать, да и целую во все лопатки. Благо все спят». Соломенная шляпа ворочается и во всеуслышание сердится на свои непослушные ноги. «Ученые!» – бормочет он. «Ученые! Небось, против естества вещей и предметов не пойдешь. Ученые! Небось, не сделают так, чтобы ноги можно было отвинчивать и привинчивать по произволению». «Я тут ни при чем. Спросите товарища прокурора», – бредит мой сосед-следователь. В дальнем углу два гимназиста, унтер-офицер и молодой человек в синих очках при свете 4 папирос жарят в картеж. Направо от меня сидит высокая барыня из породы «само собой разумеется». От нее разит пудрой и пачулями. «Ах, что за прелесть эта дорога!» — шепчет над ее ухом какой-то гусь. Шепчет приторно, да до отвращения, как-то французисто выговаривая буквы «Г», «Н» и «Р». «Нигде так быстро и приятно не бывает сближения, как в дороге. Люблю тебя, дорога!» Поцелуй, другой, черт знает что. Хорошенькая просыпается, обводит глазами публику и бессознательно кладет головку на плечо соседа, жреца Фемиды. А он, дурак, спит. Поезд останавливается. Полустанок. «Поезд стоит 2 минуты», — бормочет сиплый надтреснутый бас вне вагона. Проходит 2 минуты, проходит еще 2, проходит 5, 10, 20, а поезд все еще стоит. Что за черт? Выхожу из вагона и направляюсь к локомотиву. «Иван Матвеевич, скоро ж ты, наконец, черт!» — кричит оберкондуктор под локомотив. Из-под локомотива выползает на брюхе машинист, красный, мокрый, с куском сажи на носу. «У тебя есть бог или нет?» — обращается он к оберкондуктору. «Ты человек или нет? Что подгоняешь? Не видишь, что ли? А чтоб вам всем повылазило! Разве это локомотив? Это не локомотив, а тряпка! Не могу я вести на нем!» «Что же делать?» «Делай, что хочешь, давай другое, а на этом я не поеду. Да ты войди в положение!» Помощники машиниста бегают вокруг неисправного локомотива, стучат, кричат. Начальник станции в красной фуражке стоит возле и рассказывает своему помощнику анекдоты из превеселого еврейского быта. Идет дождь. Направляюсь в вагон. Мимо мчится незнакомец в соломенной шляпе и темно-серой блузе. В его руках чемодан. «Чемодан этот мой? Боже мой!»